Первые три романа. «Мир Роконнана» 1966, «Планета изгнания» 1966 и «Город иллюзий» 1967 вместе с «Левой рукой тьмы» составили тетралогию о Лиге миров или Экумене. На самом деле объединение их чисто условное, хотя в произведениях Ле Гуин часто мелькают знакомые имена, упоминания об исторических событиях и эпизодах из других произведений. Прием, немедленно вызывающий сравнение с творчеством братьев Стругацких. Кстати, некоторые их книги, выходившие в США, Урсула Ле Гуин рецензировала и очень уважительно. По сути же, все эти книги написаны об одном — о контакте. Но, коль скоро произнесено слово, достаточно затрепанное в научной фантастике, приходится развернуть его в приложении уже к творчеству конкретно Урсулы Ле Гуин. Ее книги о дилемме своих и чужих, общества и личности, целей и средств. Она рассказывает обычную в этой литературе историю контакта самых первых шажков к общению миров, однако рассказывает по-своему, без традиционной в американской фантастике примитивной дилеммы «воевать или торговать». Попытки выйти за эту тривиальную схему в мировой фантастике известны. Долгое время они оставались неведомы лишь американскому читателю в высокомерии своем, не замечавшему никакой иной фантастики, кроме собственной. Это польский фантаст Станислав Лем, первым подготовивший читателя к мысли, что среди звезд нас ждет неизвестное, и уже упоминавшиеся Стругацкие, целое поколение, воспитавшее в столь же серьезном отношении к драме человека, которому трудно быть богом, и раньше, чем позволяла обстановка, затронувшие тему тем, недопустимость вмешательства в чужую жизнь, историю, культуру, пусть и с благими намерениями. А среди американских писателей-фантастов первый сформулировала нравственное кредо Лиги миров: если один инопланетянин всего лишь диковинка, то двое уже вторжение, Урсула Ле Гуин. Как раз в том романе, что вы держите в руках. Но прежде чем остановиться на нем подробнее, кратко упомяну о других книгах писательницы. Подобно посланнику Джен Ли Аи, совершает свой путь кольцо и гениальный физик Шевек, герой романа «Обездоленные» 1974. Это двуликая, как назвала ее в подзаголовке сама Ле Гуин, утопия, сочетает традиционное для подобного жанра политическое послание и добротную научную фантастику, вписанную в то же пространство-время, что и первые книги об Экумене. Роман также награжден всеми мыслимыми премиями в жанре, и чего ему, на мой взгляд, пока не достает, так это перевода на русский. К «Обездоленным» примыкают не сюжетно, а скорее по духу, новеллы «Новая Атлантида», «За день до революции» и «Те, кто ушли из Омеласа». Кроме того, писательница создала еще совершенно особенные психомифы, таков, например, известный нашему читателю рассказ «Выше звезд» и ряд рассказов из этого сборника. И прелестную, мудрую, сказочную трилогию о Земноморье, «Волшебник Земноморья», «Гробницы Атуана» и «На последнем берегу». А когда я заканчивал эту статью, вышла спустя почти два десятилетия четвертая книга цикла «Техану». И стоящий особняком роман об альтернативной реальности «Оселок небес», современную сказку «Порок», псевдоисторический цикл о воображаемой европейской стране Орсинии и просто исторический роман Малафрена. И вновь обращение к социально-философской утопии в последней, программно названной книге «Всегда возвращаясь домой». Вернемся и мы к лучшей, на мой взгляд, книге Легуин. Второе. Экумена Геттен. Это как бы попытка объединить мистику с политикой, что само по себе, разумеется, обречено на провал. Однако даже неудачные эти попытки уже принесли человечеству куда больше добра, чем все предшествующие формы существования различных миров. Можно даже сказать, что это просто очень большая школа для всего человечества. Так говорит об Экумене ее посланник, выполняющий свою миссию на замерзшей, любой метафорический смысл тут годится, планете Геттен, именуемой также Зимой. Планетой действие романа и ограничивается. Но над всем этим снежным безмолвием незримо витает, определяя в конечном счете поступки и мысли героев, тень могущественной и загадочной Лиги миров. Ее присутствие демонстративно сведено к минимуму, таковы принципы Экумены, о коих ниже. Но оно постоянно ощущается. Экумена есть где-то там, за горизонтом известного, в неведомой звездной дали, как высшая цель и неизбежное будущее, как судьба. Это, вероятно, самое оригинальное из всех изобретений Легуин. Галактическим федерациям в фантастической литературе несть числа, но все они, за редким исключением, лишь слегка закамуфлированное повторение пройденного. Реплика земного прошлого, механически перенесенного в космос. А Экумена несет в себе новое качество. Писательница первой попыталась построить свою Лигу миров по иной схеме, для начала отказавшись от всякой политики. Лига никем не правит, а лишь координирует усилия различных цивилизаций. Это мостик общения, но не инструмент управления. И вообще, Экумена представляет собой прямую противоположность государству. Для нее исключительно важны прежде всего истоки, точки отсчета, источники и средства достижения цели. Ее доктрина полностью противоположна тому, что цель якобы использует окольные пути, может быть, более длинные, но избегает путей рискованных. В общем, примерно в соответствии с естественной эволюцией, которая в некотором смысле является моделью ее политики. Слово «мистика», как мне кажется, произнесено как раз к месту. Отчаявшись найти рациональный пример политики, основанной на этике, да и кому известны такие примеры, Урсула Легуин воспользовалась правом художника, перенеся поиски в сферу надреальности, чистой философии, религии. Как ни затерто в последнее время от частого и безответственного употребления слова «духовность», но именно дух, какая-то невидимая и неосязаемая мысленная сеть, связывает разумных обитателей галактики. Они порой столь отличны друг от друга, что иное общение культур едва ли возможно. Лига миров символизирует не объединение, очевидно, предполагающее наличие единого объединителя, а воссоединение, духовное движение ото всех к каждому. Может быть, именно трудность приобщения к высшим ценностям тех, кто от века воспитывался на ценностях совсем иных, и заставила руководителей, вот опять, экумены, столь серьезно и тщательно готовить каждый новый контакт. Форма его осуществления, такого не встретишь более нигде в фантастике. Посол. Это все-таки олицетворение государственной власти. Силы. Сила у Экумены действительно огромна, но и мудрость накоплена немалая. Да и никакое это не государство, уже было сказано. Поэтому задача наведения первого моста к взаимопониманию ложится на одиночку. И дело не в каких-то уникальных личностных качествах исполнителя, а в принципе. Первые вести из любого нового мира в Экумену всегда передаются голосом одного единственного человека. Порой голос одного единственного человека, говорящего правду, куда большая сила, чем целые флоты и армии, особенно если этому человеку дать достаточно времени. Но времени-то в Экумене как раз хватает. Однако это не все. После своей ледовой Одиссеи Дженли Аи добавляет к вышесказанному понятое им только там, в белом безмолвии, наедине с самим собой, природой и обретенным другом. Есть кое-что более важное. Будучи один, я не могу изменить ваш мир, хотя сам могу претерпеть изменения. Вероятно, одна эта цитата говорит о сущности контакта больше, чем десяток романов. О позиции Лиги миров выступает в романе «Планета Геттен». Даже не столь важно, сыграла ли с ней злую шутку слепая эволюция, или то был неведомый план древней хаинской цивилизации, которая, по некоторым версиям, в незапамятные времена засеяла семенами жизни все известные обитаемые миры. Как бы то ни было, нет ничего более противоположного миру Экумены, чем мир интриг и распрей, недоверие к чужакам и остановившегося исторического времени. На Геттен все не так, как в Экумене. Все известные космические расы двуполы, геттенианцы же — андрогины, то есть каждый геттенианец, говоря условно, может волею случая становиться то мужской особью, то женской. «Ваша раса, — говорит Дженли другу, — удивительно одинока даже в своем собственном мире. Здесь нет больше никого из млекопитающих, никого из двуполых. Нет даже достаточно разумных животных, которых можно было бы приручить. Это, безусловно, повлияло на образ вашего мышления». Далее, при всей своей этической несуетности, Экумена все-таки символизирует собой развитие, прогресс. Это вероятное будущее всей разумной жизни в галактике, по крайней мере, будущее желательное. А мир планеты Ледышки застыл, весь обращен даже не в собственное историческое прошлое, а скорее в мифологическое, вневременное, никогда, всегда. Наконец, воспитанный на экуменической этике как высшей и единственной цели политики, Дженли Аи столкнулся на планете Зима, политический смысл терминов «похолодание», «потепление», полагаю, ясен, с затхлым миром дворцовых интриг, уничтожением несогласных, предательством и, самое главное, с рецидивом давно излеченной в Экумене болезни, безумием власти. Третье. Кархайт Оргарейн. Было удивительно интересно обнаружить здесь, на планете Геттен, государства, столь похожие на те, что существовали некогда на Земле, монархию и рядом с ней цветущую пышным цветом бюрократию. Последнее новообразование было не менее интересным, но вовсе не столь забавным. Странно, но чем менее примитивным оказывается то или иное общество, тем более зловещие ноты звучат в его политике. На Геттен много государств, но читатель вместе с посланником близко знакомится с двумя. Еще одной оппозицией, в которой, согласно классическому определению, оба хуже. Не могу отделаться от мысли, что роман будто специально писался для нас. Что там вычитали в политических главах американцы, мне трудно судить. Но нам, пережившим свои собственные Кархайт и Оргарейн, именно эти эпизоды представляются абсолютно прозрачными. Для характеристики нравов, царящих в Кархайде, достаточно намека в первой же сцене. На вопрос, почему при ритуальной кладке замкового камня используют только алую краску, следует ответ. Издавна его укрепляли раствором из костей и цемента, замешанным на крови. имеются в виду человеческие кости и кровь. Вроде бы малозаметная деталь. Мало ли ужасных вещей случалось в древние времена, и не только геттонианские. Но брошенная в самом начале эта подробность, подобна дуновению тревоги, который не покинет читателя до последних страниц. Кархайт заражен воистину государственным безумием в той его почти неизлечимой стадии, когда верхи все знают и понимают, но изменить что-либо не в состоянии. Король Аргавен — параноик, хотя вовсе не глуп. Иначе разве вырвалось бы у него горькое признание в собственном безумии? Любой психиатр насторожится, не симулянт ли? Но я действительно боюсь вас, посланник. Я боюсь тех, кто послал вас. Я боюсь лжецов, я боюсь трюкачей, но больше всего я боюсь горькой правды. Именно поэтому я столь успешно правлю своей страной. Только поэтому. Что же его более всего встревожило? Техническая мощь неведомой звездной Лиги миров, провокация со стороны государства-конкурента или опасность развращения собственных подданных, информацией об ином общественном устройстве, основанном не на силе, а на правде? Скорее всего, последнее. Однако патологический страх перед истиной сам по себе ухудшает субъективное состояние больного. Боязнь правды, неизбежных новшеств, умных и проницательных советников, надобне верные, раньше осознавших эту неизбежность, лишь приближает неотвратимый конец. Как все знакомо. Не звездный это опыт, а наш, земной. Он же позволяет безошибочно вычислить, что ждет правителей Кархайда в недалеком будущем. Никуда им не деться от изобретения войны. Именно изобретение, поскольку геттонианцы отличаются еще и полным отсутствием агрессивности. Об этой гипотетической цели эксперимента догадались уже первые разведчики Икумены. Человек, неразделенный, вряд ли додумается до войны, столь естественной в нашем, раздираемом противоречиями мире. В кархайдском языке нет даже такого слова. Тем не менее, как знает читатель, кархайцы совсем близко подошли к роковой черте. В рассказе «Король планеты Зима» война уже полыхает вовсю. Посланник остро чувствует ее флюиды, слушая по радио речи нового регента, и все более утверждаясь в мысли, отныне в Кархайде ему делать нечего. Правда, что делать, он тоже не знает, а пока продолжает методично и не спеша плести тонкую и призрачную сеть контактов индивидуальных. Из них впоследствии должен сплестись контакт культур и цивилизаций. И на этом изматывающем, полном неопределенности пути ждет ли его успех, поражение или какая-то неожиданность? Встречает друга, Эстровена. Только позже он поймет, это частное событие и стало подлинным началом контакта. Первым и главным успехом его миссии на планете Зима. Но тогда, при Кархайдском дворе, пусть и невольно, он чуть было не погубил того единственного, кто открылся ему и готов был помочь. Тем не менее, совету Эстровена посланник внял. Покинув сонный, темный, внутренне раздробленный Кархайд, он предпринимает новую попытку установить контакт, на сей раз в соседнем Оргарейне, попытку, чуть не стоившую ему жизни. Но такова добровольно взваленная им ноша — рисковать в одиночку, ждать, ошибаться и пробовать. Если в Кархайде все еще дает себя знать феодальная вольница, а монарху только кажется, что он правит своими подданными, то Оргарейн — это твердыня государства. Здесь власть всепроникающая, давящая все и вся, и здесь правительству ведомо все, даже мысли граждан. Мир энергичный, деловой, менее помешанный на ритуалах и слепом следовании замшелым традициям, Оргарейн также заражен безумием власти, принявшим иную, но не менее опасную форму государственной бюрократии. Не знаю, как воспринял американский любитель фантастики те сцены в романе, где речь идет о секретной службе Оргарейна Сарфе, зато ассоциации читателя нашего легко предугадать. Чтобы стать в Сарфе высокопоставленным лицом, необходимо, как мне кажется, обладать определенным комплексом, или точнее, комплексной формой глупости. Убийственная характеристика, хотя опыт земной истории должен был бы подсказать посланнику, насколько эффективно подобные глупцы держали в повиновении целые народы. О чем умолчала историческая память, быстро подсказал опыт, приобретенный на Геттен. Лагерь в Оргарейне научил Дженли Аи пониманию людей. Теперь я понял, что за знак был дан мне в мою первую ночь в этой стране. Тогда я не придал должного значения пребыванию в темном подвале и отправился искать сущность оргарейнцев на поверхности земли при солнечном свете. Ничего удивительного, что там все казалось мне ненастоящим. Вокруг меня были жители Арготы, с рождения приученные к дисциплине, совместному труду, покорности и послушанию во имя достижения общей цели, установленной для них свыше. В них весьма ослаблены были такие качества, как независимость и способность принимать самостоятельные решения. Комментировать приведенную цитату, думаю, излишне. В отличие от американских читателей, мы-то все это давно проходили. Не нужно фантастического опыта планеты Зима. Хватит своего студеного прошлого. В лагере посланник Экумены понял, наконец, что может спасти мир планеты Зима. Противостоять чему-либо порой означает поддерживать это. Нужно непременно идти совсем в другом направлении, непременно иметь совсем иную цель. Только тогда и выйдешь на другую дорогу. Оргарейн и Кархайт оба должны свернуть с того пути, на который слишком давно встали, должны избрать другое направление, пойти в другую сторону и разорвать, наконец, порочный круг. И еще одно значительное событие случилось во время его пребывания на добровольческой ферме. Он снова встретил Эстровена. Тот явился как раз вовремя, как и положено другу. Четвертое. Дженли Аи, Эстровен. Первого мобиля, если он будет сюда послан, необходимо предупредить заранее, что при отсутствии чрезмерной самоуверенности и будучи человеком еще не старым, он непременно почувствует себя уязвленным. Мужская гордость его будет страдать. В мужчине естественное желание, чтобы его мужественность оценили по достоинству. Женщине же хочется, чтобы ее женственностью любовались, какими бы косвенными и незаметными ни были проявления подобных оценок. На планете Зима ничего этого не будет. Каждого уважают и оценивают только в соответствии с его человеческими качествами. Это поразительный и ужасный опыт. Последнюю оппозицию комментировать труднее всего. Может, потому что она главная в романе, в котором и без того все постоянно двоится, плывет, отражаясь в причудливом зеркале фантазии, незаметно перетекая в собственную противоположность. Тут логика критика вряд ли поможет. Придется переходить на язык образов, вторгаясь на заповедную территорию автора.